Матерь Агни-йоги. Ашрамы ценны накопленными в них кристаллическими отложениями светоносной психической энергии. Знаете хорошо, что каждое новое место надо обжить, прежде чем ваша собственная психическая энергия получит свободу выражения или выявления. Вначале сознание чувствует себя словно в тисках, связанных чуждыми наслоениями нового жилища, если в нем жили раньше. Требуется время и напряжение для нейтрализации чужих излучений. Их уничтожить нельзя, но нейтрализовать можно, применив проветривание помещения, эвкалипт, мяту и чистые благие мысли. Меры надо принимать сразу же, не дожидаясь, пока накопленная чужая энергия успеет причинить вред, если она отрицательная.